Мал-малышок. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были мужик с бабой. Всего у них в доме хватало, только деток не было. И Бога просили, и сами старались, даже сироту в дом взять хотели. Но однажды приснился мужику странный сон. Вроде зовет его кто-то из лесу, просит о чем-то. Проснулся и не может в себя прийти. Дом мужика почти в лесу стоял, на опушке. А снилось мужику, что он бродит по лесу и птичьи яйца собирает. Вроде нужно, чтобы согрела эти яйца своим телом баба, тогда у них ребенок появится. Рассказал мужик свой сон бабе, та и говорит: «Ступай, насобирай, авось сон в руку будет». Если Марья-то, то хоть птички вылупятся, щебетать станут, и нам веселее жить будет. Прислушался к словам бабы мужик, собрался и в лес подался. Ходит, птичьи гнезда высматривает, видит, березка красавица стоит, а в ветках птичье гнездышко темнеет. Забрался мужик на березу, заглянул в гнездо, а там всего одно яйцо лежит. Взял бережно, в платочек завернул и в карман положил, пошел дальше. Целый день бродил по лесу, гнезда высматривал, да по деревьям лазал. Собрал 31 яйцо и домой отправился. Баба приняла у мужа 31 яйцо, к телу приложила и так 3 недели грела. Пришло время, разлетелась скорлупа, а из птичьих яиц не птенцы вылупились, а детки. Да все мальчики один в один красавчики. Обрадовались мужик с бабой несказанно. На радостях пир закатили, кумовей пригласили. А мужик поехал попа звать, чтобы тот окрестил детишек. Всех, как полагается, окрестил, имена дал. Только самому маленькому да неказистому все имя придумать не мог. Говорит поп родителю: «Не могу придумать имя меньшому самому. Сами называйте, как хотите». А поскольку был мальчонка самым маленьким, назвали его мужик с бабой Мал-малышок. Сыновья получились такие удивительные, росли как на дрожжах. За год не только подросли, а вымахали ростом со взрослого мужика. Да такие сильные и красивые, любо-дорого посмотреть. Пришли однажды к отцу и говорят: «Что ты нас, отец, все бережешь? Работу давай. Может, лук скосить надо, лес повалить или поле расчистить какое?» Видит отец, что и вправду сыновья выросли, собрался и в город поехал. Купил 30 коз, а для мал-малышка косы не нашлось, слишком маленькое требовалось. Вернулся домой с косами, сыновьям раздал, а мал-малышок спрашивает: «А моя где?» «Не хватило, сынок, для тебя косы. Будем дома вдвоем хозяйничать, избу вот подправить надо». Ушли братья на луг, что неподалеку, около леса зеленел. А мал-малышок говорит отцу: «Пойду-ка я, батя, погляжу, как там братцы работают. Может, сгожусь на что?» «Иди, сынок, только не заблудись». Пошел мал-малышок по дороге, да не заметил, как в лес зашел. Ухватился за дуб, вырвал его с корнем, ветки обломал и с опушки, наконец, разглядел, где братья косами машут. Подошел к ним и видит: разделили весь луг на делянки. На своих косят, а 2 некошенные стоят. «Что ж вы, братцы, 2 делянки оставляете?» — спрашивает мал-малышок. «Так это ваши с отцом делянки», — отвечают братья. «Может, и наши покосите? Отец старый, а я малый». «Так наймите кого-нибудь», — ответили те. Мал-малышок понял, что братья не станут косить их с отцом делянки. Ухватил дуб за ствол и давай им махать косить. Мигом обе делянки свою да отцову выкосил, сгреб сено да в стога сметал. Раньше братьев управился. Тут и братья работу закончили, каждый в отдельности свои стога сметали, повернулись да домой пошли. Отец с матерью сыночков встречает, За стол усаживают, почуют и радуются. Вот какие работнички у них сыновья. «Ну как, выкосили лук?» — спрашивает отец. «Да, отец, все сделали», — братья в ответ. «Выкосили только не весь лук. Две делянки не трогали», — вмешался мал малышок. «Что ж так-то?» — удивился отец. «Для тебя и для меня оставили». «Ладно», — говорит отец, — «вижу, выросли вы уже. Каждому свое хозяйство иметь хочется. Земли у меня вдосталь. Берите себе, избы ставьте, да хозяйничайте. Нам с мал малышком моего дома до двух делянок, чтоб прокормиться, хватит». Так и сделали. Поделили и стали жить каждый сам по себе. Только недолго братья трудились на своих делянках. Решили пану отдать в аренду. Сами же надумали по свету пойти и лучшей доли поискать. Собрались, да пошли. А отцу все тревожно. Как они там? Не нуждаются ли? Мать переживает, сыты ли, не болеют ли. Вот мал малышок и говорит однажды: «Отпусти меня, отец, за братьями. Что-то и мне не спится. Поезжай, сынок, подмоги им, если надо». За 3 года, пока братьев не было, мал малышок конька вырастил. До такого ладного и понятливого, разве что по-человечи не разговаривает. Братья-то коней больших и крепких взяли, когда в путь отправлялись. А младшенький сам вырастил конька из жеребенка. Дождался мал малышок, когда пшеница поспеет, собрал урожай, намолотил, да на мельницу отвез. Кто его знает, сколько он времени братьев искать будет, родителям запас нужен. Взял каравай, что матушка из нового урожая испекла, снарядил конька своего верного и в путь отправился. Братья пропадали 3 года. 3 года ехали на своих конях, а мал малышок за 3 дня на своем коньке их догнал. «Доброго пути, братцы!» — поздоровался с ними мал малышок. «Здорово, коль не шутишь!» — отвечали они. «Как там батюшка с матушкой поживают? Живы ли? Здоровы ли?» «Поживают пока. Только все о вас думают. Вот послал батюшка меня следом, чтобы помог, если понадобится». «Да какой толк с тебя, маленького!» — рассмеялись братья. «Ну ладно, езжай впереди. Может, высмотришь, что раньше нас». Едут братья так 3 дня и 3 ночи, вокруг ни души, ни сел, ни людей, поесть да переночевать негде. Наконец увидели лес, а на опушке избушку. Подъехали ближе, смотрят, а эта избушка стоит на курьей ножке и крутится вокруг себя. Приказывает ей мал малышок: «Ну-ка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом». Послушно повернулась избушка. Зашел мал малышок и видит: распросталась по избушке баба-яга костяная нога. Сама лежит на полу, голова на печи, руки, ноги по углам, а нос крючком из оконца выглядывает. «Добрый вечер, бабушка!» — поздоровался мал малышок. «Как живется, можется!» «Здравствуй, мал малышок!» — отвечает баба-яга. «Куда собрался, подпоясался?» «Да вот, бабушка, ездим с братцами по белу свету, хорошей службы, да невест ищем». «И сколько же вас братьев?» «Я, да 30 братьев со мною». «Многовато. У меня только 29 дочек есть, на всех не хватит. Поезжайте дальше, к моей сестре, что за этим лесом живет. Может, она что-нибудь для вас придумает». Напоил, накормил бабу-ягу мал малышок, вышел из избушки и говорит братьям: «Тут мало места, надо лес проехать. На другом конце леса место поищем». Отправились братья дальше. Проехали лес, оказались снова на опушке, а там еще одна избушка на курьих ножках стоит. И тоже вокруг себя вертится. «Повернись к лесу задом, ко мне передом», — приказывает мал малышок. Послушалась избушка, повернулась. Зашел мал малышок, а там баба-яга серебряная нога всю комнату заняла. сама на полу, руки, ноги по углам раскинула, голова на печи, длинный нос из окошка свесила. Поздоровался с ней мал малышок, а баба Яга спрашивает: «Своей волей по свету бродишь, аль по неволе?» «По своей воле хожу, бабушка, да братьев с собой вожу». «Что так? А сколько братьев-то?» «Да службу ищем и невест себе присматриваем. А братьев у меня 30 человек». «Так у меня всего 30 дочек, а то поженились бы. Езжайте дальше. Там за полем снова лес начнется. На опушке избушка, в ней живет моя младшая сестрица. Может, пособит чем-нибудь». Вышел мал малышок, рассказал братьям, что негде отдохнуть. Что ж, поехали дальше. Через поле снова лес начался. Подъехали братья к лесу, а там, на опушке, еще одна избушка на курьих ножках. Подошли и видят, крутится вокруг себя и эта избушка. Приказал мал малышок: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Послушалась избушка, повернулась. Мал малышок заходит, а там баба-яга золотая нога расположилась. Ноги, руки по углам разбросала, голову на печь положила, нос из окошка свесила. «Здравствуй, баба-яга», — поздоровался мал малышок. «И ты будь здоров, паренек», — говорит баба-яга. «Каким ветром занесло тебя в эти края?» 30 моих братьев, да я, ищем лучшей доли. Службу какую, а лежон вдруг присмотрим». «Знать, сам Бог вас ко мне послал. Вот и есть у меня 31 дочка. Будем свадьбы справлять. Зови своих братьев». Вышел мал малышок во двор, велел братьям коней распрягать, кормить, поить. На конюшне будто ждали их, уже и овес припасен был. Зашли братья в избушку. Баба-яга ноги, руки прибрала, стол яствами завалила и давай зятьков кормить. «Кушайте, дорогие гости, сейчас дочерей позову», — и кликнула дочек. Зашли одна другой краше. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Видит баба-яга, что растерялись молодцы, и говорит: «Выбирайте, кому какая по сердцу». Молодцы и выбрали каждый себе по красавице. «А теперь укладывайтесь да отдыхайте», — приказала баба-яга. «Завтра будет трудный да веселый день. Свадьбы будем справлять». Вот улеглись все спать, а малышку все не спится. Встал да пробрался к своему коньку, тут и говорит хозяину: «Беда ночью вас всех ждет. Задумала баба-яга посечь вас всех мечом. Поменяй братьям шапки на платки дочерей ведьмы, а дочкам шапки братьев надень. Да смотри о себе не забудь». Все так и вышло. Посекла баба-яга все головы, что в шапках были, и ушла досыпать. «Днем с дочками гостей неживых уберем», — подумала баба-яга. Поднял мал малышок братьев. Выбрались они потихоньку на опушку леса и давай ругать брата. «Завтра свадьбы, а ты ни свет ни заря поднял нас». «Спасибо, скажите лучше», — говорит им мал малышок. «Не разбуди я вас, порубила бы баба-яга всех, не до свадеб тут». Вывели братья коней и помчались по дороге через лес. До рассвета успели 300 верст проскакать. А тут и баба-яга проснулась. Кинулась дочерей звать, не откликаются. Стала с голов шапки снимать, а это головы дочерей отрублены. Разозлилась она и стала думать, как братьям отомстить. В конюшне баба-яга 3 козлов держала. Вскочила верхом на одного и помчалась в погоню. Бьет козла железной палкой, подгоняет. Догнала мал малышка. «Что, не ждал, что настигну?» Стали они биться не на жизнь, а на смерть. 3 часа бились. Бабе-яге немного досталось, а вот козел пал от руки мал малышка. «Погоди!» — грозится баба-яга. я тебя еще достану. Давай, давай, смеется мал-малышок. Бодливой корове бог рог не дает. Ругаясь и грозясь, пошла баба-яга к себе в избушку пешком. Долго еще по свету бродили и счастье искали все братья. Зашли как-то в царство великое да богатое. Нанялись братья в войско царское солдатами. Стали служить верой и правдою. Прошло немного времени, и мал-малышка назначили за смекалку и верность ефрейтором. Стало очень обидно братьям, что меньшой ими командует. Отправились они к царю и доложили, что в царстве его, совсем неподалеку, живет баба-яга Золотая Нога, у которой есть волшебный меч-самосеч. И еще сказали, что только мал-малышок может раздобыть этот меч. Приказал царь мал-малышку явиться пред его ясные очи. Стал расспрашивать. «Можешь раздобыть меч-самосеч у бабы-яги Золотой Ноги? Правда, что рубит этот меч головы и сам в кучи складывает?» «Знаю, где такой меч-самосеч», — отвечает мал-малышок. «Только про кучи голов не слыхивал. Ступай и раздобудь мне этот меч», — приказывает царь. «Трудное это дело, царь», — отвечает мал-малышок. «Делай, что велят», — рассердился царь. «Ослушаешься? Велю голову отрубить». Призадумался мал-малышок. И как царскую волю исполнить, ума не приложит. Пришел в конюшню к своему коньку посоветоваться. Видит умная животина, что хозяин совсем не себе, и спрашивает: «О чем горюешь, мал-малышок?» «Трудную работу задал мне царь. Надо отобрать у бабы-яги Золотой Ноги меч-самосеч». «Так это не работа. Так, службишка мелкая», — говорит конек. «Потруднее задача впереди еще. Иди да отдохни хорошо. А на рассвете приходи, поедем меч-самосеч добывать. Утро вечера мудренее». Послушался своего мудрого конька мал-малышок и ушел спать, а на рассвете пришел в конюшню. Целый день летели не по земле, по воздуху к избушке на курьей ножке. Только к вечеру добрались. Спрашивает конек у хозяина: «Ты видел, где лежит меч-самосеч?» «Заприметил, когда она его перекладывала». «Ступай, забери его сейчас, пока она спит. Только быстро, не ровен час проснется». Проскользнул, потихоньку ступая, чтобы половица не скрипнула, мал-малышок в избушку. Взял с припечка меч и во двор. А там конек его уже ногами перебирает, копытами постукивает от нетерпения. «Скорей! Не проснулась бы баба-яга! Понеслись они назад, что было духу!» А баба-яга утром проснулась, носом повела, чует, кто-то в избушке был. Кинулась к припечку, а там меча-самосеча нет. Поняла корга, что мал-малышка это рук дело. Вскочила на второго козла и в погоню. Вот-вот настигнет мал-малышка на коньке. Кричит ему вдогонку: «Врешь, теперь не уйдешь!» Догнала она мал-малышка, и стали они биться. 3 дня и 3 ночи бились. Только в руках мал-малышка теперь меч-самосеч был. Стал им махать, сразу голова козла отлетела прочь. Поняла баба-яга, что и сегодня не ее день, повернула домой. Только снова рукой машет да кричит вслед: «Погоди, ты у меня еще попляшешь!» И поплелась пешим ходом к своей избушке на курьих ножках. А мал-малышок приехал в столицу и сразу к царю подался. Протягивает ему меч-самосеч. Ох, как обрадовался царь! Тут же наградил мал-малышка званием унтер-офицера, а братья от зависти чуть не лопаются. Снова заявились к царю и шепчут ему на ухо: У той же бабы-яги золотой ноги есть еще одна волшебная штука — гусли-самогуды. Все сами делают, и песни поют, и играют, и пляшут. Добыть эти гусли-самогуды может только мал малышок. «Послать за унтер-офицером!» — приказывает царь. Явился мал малышок пред светлые очи царя. «Что прикажешь, царь?» «Говорят, что ты можешь достать у бабы-яги золотой ноги гусли-самогуды диковинные, что сами играют, сами поют и сами пляшут». «Не знаю, получится ли, но что у бабы-яги такие есть, знаю». «Получится!» — требует царь. «Не то! Вот мой меч, твоя голова с плеч! Понял?» «Да, ваше величество!» — ответил мал малышок, повернулся и пошел в конюшню, где его конек стоял. Видит конь, что совсем хозяин закручинился, спрашивает. «Что ты, молодец, не весел? Что головушку повесил?» «Да что ж нам теперь делать?» — отвечает мал малышок. «Задал работу царь-батюшка, а как выполнить ее, не знаю. Нам никак нельзя бабе-яге на глаза попадаться. Злобу она на меня затаила». «А что ж за работу тебе царь задал?» «У бабы-яги в подполе видел я гусли-самогуды. Вот их и надо царю принести». «Не тужи, — говорит конек, — это еще не служба, так службишка. Да будем мы эти волшебные гусли, садись верхом поскорее». Сел мал малышок верхом на конька своего верного. Взмыли они в небо и полетели быстрее ветра. Примчались к избушке. Конек говорит: «Зайдешь в избушку, тихохонько стол отодвинешь и полезай в подпол. Только смотри, половицей не скрипни, струны гуслей не коснись. Если зашумишь, нам конец». Сделал мал малышок так, как велел конек. Не скрипнул половицей, не тронул струн. Тенью выскочил из избушки, вскочил на конька, да как запоет! «Молчи, парень!» — шикнул на него конек. «И себя, и меня погубишь!» 300 верст успели проскакать, пока баба-яга проснулась и обнаружила пропажу. Уселась верхом на своего третьего козла и помчалась вдогонку. 3 мгновения и догнала баба-яга мал малышка. Разгорелся между ними настоящий бой. Долго бились, 3 дня и 3 ночи. Наконец удалось мал малышку срубить голову козлу. А что бабе-яге делать? Пошла домой, ворча и снова грозя мал малышку страшными бедами. Принес царю гусли-самогуды бравый унтер-офицер. Решил царь гусли испробовать, стал струны перебирать. Что тут началось? Заиграли, запели гусли-самогуды, а народ под эти песни давай плясать, отплясывать. Царь, очень довольный службой мал-малышка, наградил его званием фельдфебеля и денег дал. Осерчал на братьев мал-малышок. Зачем же они так брата перед царем славили, что он должен был головой рисковать? Стал мал-малышок братцев на царской службе в ежовых рукавицах держать, чтобы неповадно было. Как-то однажды странное дело приключилось с солнцем. Остановилась на 3 часа. Никогда прежде такого не видели люди. Пришли братья к царю и сообщили, что только мал малышок может узнать, что это с солнцем случилось. Приказал царь позвать мал малышка. Тут стало ведомо, что ты один можешь знать, отчего солнце простояло 3 часа. Даю тебе 3 часа сроку, после доложишь. И не перечь, не то голова с плеч. Эх, вздохнул мал малышок, братья мои родные, что ж вам все не так? Печальный пришел парень снова к своему коньку. Что хозяин мой не весел, что головушку повесил, спрашивает его конь. Совсем сгубить меня братья решили. доложили царю, что один я знаю, почему солнце 3 часа стояло на месте. А как я узнаю, не сносить мне теперь головы? Да не грусти, знаю, как беде помочь, узнаем, — повеселел конек. Это не служба, так, службишка. Садись, да поехали. Едут они сутки, 2, 3, добрались до моря. Чудную картину увидели. Поперек моря улеглась рыба-кит. На рыбе сверху города и деревни, огороды и леса, люди живут. Едет мал малышок верхом на коньке по берегу, разглядывает чудо такое невиданное, а рыба-кит говорит. «Куда собрался, подпоясался, мал малышок? Дал мне царь задание трудное — узнать, почему солнце стояло 3 часа. Прошу тебя, узнай о том, что мне делать. Не могу в вольном море плавать, потому что груз на моей спине не дает». «Долго мне еще лежать поперек моря, 3 года мучаюсь. Выполню любое твое желание, только узнай». «Попробую», — отвечает мал малышок. Перебрались они с коньком по спине рыбы-кита на край, где солнце садится. На самом краю увидели они землянку. Заглянули, а там месяц сидит, заката солнца дожидается. «Здравствуй, месяц ясный! Будь здоров, мал малышок! Что за нужда тебя в эти края привела? Солнце хочу спросить, почему 3 часа на одном месте стояло? Не торопись! Вот солнце сейчас придет, все тебе и расскажет. А пока шубу надень, а то сгоришь в одночасье. Спрячься за печкой и жди, пока солнце слегка поостынет». Спрятался мал малышок и конька укрыл шубой. И вот появилось солнце. Стало так жарко, что коли б не шуба, сгорели бы и мал малышок, и конек его. Обратился месяц ясный к солнцу. «Приехал к тебе, братец, человек с вопросом одним». «И что ему надо узнать?» «Хочет спросить, почему 3 часа стояла ты на одном месте». «И где этот человек?» «Да там, за печкой дожидается, пока остынешь ты». «Ну-ка, выбирайся сюда», — приказало солнце. Вышел мал малышок, поклонился низко. Солнцу любопытно стало. «Откуда, мал малышок, что за царь правит в государстве?» Рассказал парень, откуда он и что привело его сюда. Тут солнце и ответило. «Далеко за морем живет краса-девица, зовут ее Волынка. Когда она плывет в своем золотом челне, правит золотым веслом, нет светлее и красивее девицы, так хороша, что глаз не оторвать. Взглянула я на нее и застыла от восторга. 3 часа простояла. Любопытно было бы на такую девицу красу хоть одним глазком глянуть, но мал малышок вспомнил просьбу рыбы-кита. «Солнце светлое, а почему 3 года рыба-кит мучается? Не может вольно в море плавать?» «Виновата, потому что...» Солнце вдруг рассердилось. «Пусть отпустит 40 кораблей, которые проглотила, тогда снова вольной будет. Не спеши говорить ей об этом, пока сам не переберешься на берег, а то в море сбросит рыба-кит». Поблагодарил мал малышок солнце светлое, поклонился великому светилу, вышел из землянки и в обратный путь пустился. Доехал до рыбы-кита, та волнуется, спрашивал обо мне. «Да, и ответ солнце передам, но только после того, как переправлюсь на берег». Переехал на берег и говорит. «Отпусти 40 кораблей, которые ты проглотил. Солнце сказало, что только тогда будешь вольный. Оно сердилось и предупредило, чтобы больше ты не губила корабли». Как обрадовалась рыба-кит, только очень за мал малышка испугалась. «Спасибо, друг. Отойди подальше, чтобы не захлестнуло море тебя, когда буду плыть. Умчался верхом на коньке мал малышок в родное государство, чтобы поскорее доложить царю про солнце. Рыба-кит выбросила изо рта 40 кораблей, предупредила людей о том, что уплывает, и всколыхнула слегка море. Потом развернулась, хвостом по воде ударила и нырнула в глубину. Воротился мал малышок к царю и рассказывает. Есть далеко за морем девица краса. Плавает она в золотой лодке, правит золотым веслом. Сама хороша так, что солнце ею 3 часа любовалось. Глаз отвести не могло, потому и стояла в небе. Наградил царь мал малышка чином офицерским, а сам подумывать стал, как бы это ему девицу красу заполучить. Как всегда, вызвал верного мал малышка и приказал отыскать девицу, что плавает по морю на золотом челне. Вспомнил мал малышок, что рыба-кит обещала отслужить свое освобождение. Отвечает царю: «Постараюсь, государь». Пошел к коньку, стал рассказывать о новой работе, которую дал ему царь. «Не кручинься, хозяин, справимся не впервой», — отвечает верный конь. «Не служба это, а так, службишка». Попроси у царя фрукты диковинные, другую еду заморскую понадобится. Сделал мал малышок, как конек посоветовал. Царь собрал яство и отдал гонцу. Вернулся мал малышок к коню, а тот говорит: «Теперь шатер нужен». Взяли и шатер. Отправились они на поиски девицы красы к морю. Попросился конь в зеленые луга, а мал малышку сказал разбить шатер и яство вина растаять. «Только сам не пей», — напутствует конь хозяина, «только чарками постукивай». Подплывет к берегу девица на своей золотой лодке. Начнет тебя расспрашивать, откуда ты, да что здесь делаешь. Слушай ее и не перебивай. Подливай вина побольше. Постарайся понравиться красавице. Сделал мал малышок все так, как велел конек. Шатер поставил, яство вина разложил и ждет. Вдруг увидел, что вдалеке блеснуло что-то. Оказывается, девица в челне плывет, золотым веслом правит и на шатер поглядывает. Подплыла поближе и спрашивает: «Что ты тут делаешь, добрый молодец? Сколько тут плавала, никогда никого не видела». «Так совсем недавно я тут торговать стал яствами и вином». «И что, фрукты есть и вино сладкое?» «Есть, красавица, лучше нигде не найдешь». «Ну хорошо, давай стаканчик сладенького». Налил мал малышок девице полный стакан крепкого и сладкого вина. Поставил на весло, что она протянула. Выпила красавица и плату протянула. Отплыла, да скоро назад вернулась, понравилось винцо. Еще выпила, закружилась голова у девушки. Спросила: «А нет ли чего покрепче?» «Как нет? Есть!» И протянул на весло вовсе крепкого вина. А девица все платит, сколько не потребует парень. А когда ей еще захотелось, предупредил: «Вот поставлю на весло, а стакан упадет в воду, вино выльется. А венцо-то дорогое. Прими-ка, красавица, прямо из рук». Решилась повеселевшая девица, подплыла поближе, руку протягивает, а мал малышок хватит ее за руку. «Вот и попалась птичка!» Кликнул своего конька, а он тут как тут. Выполнил мал малышок и это задание, привез красавицу к царю. Царь, когда увидел девицу красу, захмелел без вина, влюбился без памяти, богато одарил парня за службу и капитаном назначил. А сам торопится, срочно день свадьбы назначает. Девица послушала его и говорит: «Для такого праздника мне нужно особое платье. в этом под венец не идут. Есть у меня приданое, сложено в сундуке, а сундук на дне моря. Достань мои наряды, выйду за тебя замуж. «Будет тебе подвенечное платье», — пообещал царь, а сам срочно приказывает разыскать мал-малышка. Явился тот, царь и приказывает. «Ступай к морю, там сундук моей невесты на глубине лежит. Достань и принеси, досмотри, чтоб в целости все было в сохранности». Устал уже мал-малышок прихоти царские выполнять. Пришел к коньку и плачется ему на свою горькую долю. Что еще царю захотелось? Да сундук с приданым девицы со дна моря достать надобно. Можно выполнить. Только попроси у царя меч самосечь. Думаю, понадобится. Взял у царя мал-малышок меч самосечь и вместе с коньком к морю добрался. Конек советует, запусти в море меч, да накажи ему малую рыбу посечь. Запустил мал-малышок меч, тот стал малую рыбу в крошку рубить сечь. Приплыло чудо-юдо и просит, не губи мальцов, что хочешь, все выполню. Отвечает мал-малышок, на глубине сундук железный лежит. В нем приданое для невесты царя нашего. Принесешь, перестану губить твое племя. Сделаю, только ты подальше отойди от берега. Сундук брошу, а ты лови. Не поймаешь, в землю уйдет. Причем навсегда, так что будь наготове. Выполнила чудо-юдо то, что обещала. Только отъехал подальше мал-малышок, слышит, что... Кто-то летит, гремит. Глянул, а это сундук тяжеленный по воздуху несется. Изловчился парень, поймал сундук, взвалил на плечи, сел на конька, и полетели они в родное царство. Привез сундук, а царь на радостях снова день свадьбы назначает. И не забыл наградить мал-малышка чином ротного. А девица краса носом воротит, говорит, что толку от сундука закрытого? Ключи-то золотые на дне морском, и достать доставить их трудновато. Тяжесть в них огромная, 500 пудов. С мал-малышком царь был спокоен, любое задание верный служивый выполнит. Велел кликнуть его, достань ключи. Мал-малышок и спорить не стал. Делать нечего. Взял снова меч самосечь, сел на конька и к морю. Пустил меч по мелкой рыбешке. Приплыла рыба чудо-юдо. Не губи племя, что прикажешь, что и сделаю. Ступай на дно моря, поищи там ключи от того сундука, что мне в прошлый раз выбросила. Ладно, приказала рыба своим помощницам, ищите ключи. Те кинулись искать, не нашли. Приплыли и доложили, нет ключей. Запустил мал-малышок еще раз меч самосечь, только теперь по более крупным рыбам. Посек меч немало рыбьих голов, снова приплыла чудо-юдо. Уйми меч, ищем мы твои ключи. Только вернулись помощницы снова ни с чем, нет ключей. Рассердился мал-малышок, запустил меч по самым крупным рыбам. Поняла чудо-юдо, что опустошится море, пока он не найдет ключи. Позвала на помощь все живое в море. «Ищите!» Вернулись, плачут, нет ключей. «Что ж нас всех посечет теперь этот меч?» Чудо-юдо решило перекличку устроить. «А все здесь, все искали». «Нет одного рака, старый очень», — ответила маленькая рыбка. «Ну-ка, принесите его сюда», — приказала чудо-юдо. А потом смотрит, рак старый сам ползет и ключи тащит. «Нашел! Их песком занесло, вот и не видать было!» «Вот, мал-малышок, нашли твои ключи! Отойди подальше, бросать буду! Смотри, чтоб поймал!» Поскакал мал малышок подальше от берега. Вдруг слышит грохот следом, изловчился и поймал ключи. Вернулся к царю, отдал ключи, а от царя в награду получил чин полковника. Тем временем царь снова стал готовиться к свадьбе. А девица-краса снова ни в какую. «Не хочу венчаться в старой церкви. Построй за рекой за одну ночь такой собор, чтоб кирпичи только золотые да серебряные были. Через речку мост перебрось, доски золотые да серебряные должны быть. По дороге в собор сад пусть растет. Туда будем идти, пускай зацветет. Назад яблоки чтоб поспели. Ров вокруг собора вырой в 12 сажен глубиной и столько же шириной. В соборе приготовь свечи. Предупреди, чтобы в хор лучших певчих собрали. Прикажи, чтобы напротив собора костер развели. Над огнем котел подвесили, а в котле смолу нагрели. Тогда и венчаться можно». Ох, и надоели уже мал-малышку капризы царя да его невесты. Не рад даже чинам, что в награду получил. Только что делать? Кому еще пожаловаться мог мал-малышок, кроме своего верного конька? Пришел, горючими слезами заливается. Что, хозяин, не службишка, я думаю, а настоящая служба тебе выпала. Что делать-то надо? Рассказал мал-малышок о соборе, о рве, свечках, о хоре, саде и мосте. «Да, — говорит конек, — тут девица-краса волынка только может помочь. Ступай к ней». Пошел мал-малышок к волынке, стал просить у нее помощи, чтобы ее же каприз выполнить. А не знает парень, что давно уж любит его волынка. Говорит мал-малышку: «Не горюй, спать ложись. За ночь все успею сделать, а ты утром мост подмети и иди докладывать, что все готово». Так все и вышло. Только утром ранехонько мал-малышок встал, тревожился, не спалось. Выходит, вокруг все изменилось так, как требовал царь. И собор стоит, из золотых и серебряных кирпичей сложенный. И мост есть, и сад, и все остальное. Подмел парень мост и пошел царю докладывать. Тот обрадовался и сразу княжеский титул мал-малышку пожаловал. Вот и тут царь и волынка венчатся. По мосту прошли — ничего. Садом цветущим полюбовались — тоже ничего. А вот через ров стали перебираться, волынка и говорит: «Иди-ка, царь, впереди меня, и я за тобой поспею». Дошли до глубокого рва. Царь попробовал перепрыгнуть, да зацепился за край, упал в котел с кипящей смолой и сварился. Взяла волынка мал-малышка за руку и в собор венчаться повела. Туда шли, сад зацвел. Возвращаться через сад стали, спелые яблоки к ногам падали. Сыграли свадьбу знатную, пир затеяли на весь мир. Стали жить-поживать да добра наживать, а мал-малышок стал этим царством править. На том пире и я побывал. Мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Собрался домой, дали телегу без колес. Только отъехал, телега сгорела. Каравай вороны склевали, а пироги свиньи подобрали. Сел торговать на пригорке кирпичом, остался ни при чем.